Он поднялся с дивана и пригласил меня следовать за собой. Я уже взял себя в руки. Пришлось повиноваться. В салоне было темно, но сквозь хрустальные стекла поблескивали океанские воды. Я подошел к окну. Вокруг Наутилуса, в радиусе полумили, воды, казалось, были пронизаны электрическим светом. Ясно было видно чистое песчаное дно. Там, между почерневшими останками кораблей, сновали матросы из экипажа, одетые в скафандры. Они раскапывали занесенные илом полусгнившие бочонки и искалеченные ящики. Из этих ящиков и бочонков сыпались слитки золота и серебра, целые каскады пиастров и драгоценных камней. Песчаное дно было буквально усыпано этими сокровищами. Взвалив на плечи драгоценную кладь, матросы шли к судну, складывали там свой груз и опять направлялись разгружать этот неисчерпаемый источник золота и серебра. Я понял. Тут 22 октября 1702 года было поле военных действий. Тут были затоплены галеоны с золотом для испанского короля. Отсюда, смотря по надобности, черпал капитан Немо миллионы, пополняя золотые запасы Наутилуса. Он, только он владел этим богатством. Он был прямым и единственным наследником сокровищ, отнятых у инков, побежденных Фердинандом Кортесом. «Ведомо ли вам, господин профессор?» — спросил капитан, улыбаясь. «Что воды хранят в своих глубинах такое богатство?» «Мне было известно, — отвечал я, — что в морской воде содержится в растворенном виде 2 миллиона тонн серебра». «Верно. Но чтобы выделить серебро из воды, потребовались бы большие и неоправданные расходы. А тут я собираю то, что утрачено людьми». И не только тут, в бухте Виго, но и в тысячи других мест, где случались кораблекрушения. Места эти нанесены на мою карту морского дна. Вы воочию видите, что я владею миллионами, не так ли? Совершенно верно, капитан. Но позвольте заметить, что в эксплуатации бухты Виго вы лишь опередили одно акционерное общество. Ах, вот как. Да, акционерное общество, получившее от испанского правительства право производить работы по розыску потонувших галеонов. Акционеры уповают на богатые доходы, ибо погибшие сокровища оцениваются в 500 миллионов. «500 миллионов?» — вскричал капитан Немо. «Они тут были, но их более нет». «А раз так, — сказал я, — было бы актом милосердия предупредить этих самых акционеров об этом прискорбном обстоятельстве. Впрочем, еще неизвестно, как бы отнеслись они к такому сообщению. Игрок жалеет обычно не о проигрыше, а о крушении надежд на выигрыш. Я же жалею больше всего те тысячи бедняков, которым эти богатства при правильном распределении облегчили бы условия жизни». А теперь они для них потеряны. Едва сказав это, я почувствовал, что слова мои задели за живое капитана Немо. «Потеряны?» — воскликнул он, воодушевляясь. «Стало быть, вы считаете, сударь, что богатства потеряны, раз они попали в мои руки? Неужто я собираю для себя это золото? Кто вам сказал, что оно не пойдет на доброе дело? Неужто я не знаю, что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы, несчастные, нуждающиеся в помощи жертвы, вопиющие об отмщении? Неужто вы не понимаете, что...» Капитан Немо не окончил фразы. Кто знает, не сожалел ли он, что сказал лишнее. Но я и так все понял. Каковы бы ни были причины, побудившие его искать независимости в глубинах морей, все же он оставался человеком. Его сердце отзывалось на человеческие страдания, и он широкой рукой оказывал помощь угнетенным. И тут я понял, кому предназначались миллионы, отправленные капитаном Немо в тот памятный день, когда Наутилус вошел в воды охваченного восстанием острова Крит.